Глава пятая. Всю обратную дорогу молчали все, за исключением Валентины Николаевны. Женщина взяла на себя роль радио и трещала без умолку, рассказывая забавные случаи своей молодости. Пару раз я даже улыбнулся, когда вынырнул из своих мыслей. После того, что я продемонстрировал, заткнув за пояс Давыдова, я задрал планку своей крутости просто на недосягаемую высоту и теперь должен ее постоянно поддерживать. В первую очередь, это я должен сделать для самого себя. Если на мнение остальных мне было плевать, за исключением пары человек, то с самим собой я не могу так поступить. Послезавтра уже предстоит поединок с Шуваловым. Потом помогу с поисками императора или того, кто смог провернуть подобное похищение. А что после? Свободные земли? Годунов да и Гриша говорили, что сейчас там настоящая жопа из-за появления какого-то ордена. Останутся ли свободные земли таковыми к тому времени, когда я смогу покинуть Академию? Да и что в таком случае станет с моим Газни? Все же, как-никак, Матрона Легби обещала мне город, если я позабочусь о ее внучке. Лезть в драку с совершенно неизвестным противником, который смог захватить все свободные земли? Боюсь, у меня нет армии, сопоставимой с имперской. Да и достаточно низкоранговых владеющих я не смогу привлечь на свою сторону. С ними придется делиться. Вот только чем? Разрушенными домами, которые останутся после боевых действий? Ведь города в свободных землях ценятся только своими защитными возможностями. Редко где можно встретить реально приносящие прибыль производства. Да и полезных ископаемых там нет. Просто никому не нужная пустынная земля. Именно из-за этого так высоко ценящиеся у беженцев со всего мира. Только сейчас я понял, что совершенно не знаю, что делать дальше. До этого момента меня тянуло вперед чувство мести. Но вот я в шаге от ее осуществления. И что? Работать на куратора? Вполне подходит как вариант, но и тут слишком все расплывчато и неизвестно. Вспомнив про кристаллы, лежащие у меня в пространственном кармане, материализовал их, предварительно сев так, чтобы даже Валентина Николаевна ничего не увидела. Пускай лучше на дорогу смотрит, чем на меня. Черный кристалл практически сравнялся в размерах с поглотителем. Это сколько же энергии я в него вбухал, когда бодался с Давыдовым? Или это произошло после того, как энергия изнанки поглотила всю рейки старика? Хотя какая разница, кристалл переполнен энергией, и теперь осталось с ее помощью обработать божественную энергию и засунуть ее в накопитель. Только возникает вопрос, можно ли ускорить этот процесс? Ждать 30 лет как-то уж слишком. «Вот мы и приехали», — вывел меня из раздумий голос Валентины Николаевны. «А что это там творится возле ворот Академии? Ты посмотрите, что творит тот молодой человек. Аркаша, ты посмотри, как твою охрану по асфальту катают». Ее слова заставили меня моментально отправить кристаллы обратно и посмотреть, что творится возле входа на территорию Академии. А посмотреть там действительно было на что. Там сейчас один мужичок, вполне европейской внешности, валял охранников, словно они были маленькие дети. Невдалеке от всего происходящего стояли две девчонки, ярко выраженные азиатки. Одной на вид было лет 15, если судить по ее сформировавшимся выпуклостям, а второй 12, опять же, если судить по отсутствию всяких выпуклостей. Ну так вот, эти девчонки совершенно спокойно наблюдали за тем, как их слуга или товарищ, что родственник, я сильно сомневаюсь, разбирается с охраной Академии. Он просто раскидывал их голыми руками, при этом не применяя силу, хотя был далеко не слабым владеющим, о чем свидетельствовали потоки энергии, собравшиеся вокруг него. «Аркадий Вениаминович, вашу зону ответственности пытаются вторгнуться незнакомцы», — обратился я к Годунову, который совершенно спокойно сидел на своем месте. Он даже и бровью не повел, словно происходящее сейчас перед входом в его академию было совершенно обыденным делом. Типа, каждый день подобное происходит, чего переживать? «Ты один числишься в Академии, как ее сотрудник. Вот тебе и разбираться, раз начальство никак не реагирует», — сказал я Грише, как только Валентина Николаевна остановилась. Сделала она это метров за 20 до главного входа, остановив машину прямо на проезжей части. Но ее это совершенно не беспокоило. «И она не куратором, а не охранником, так что пускай сами разбираются», — сказал Гриша, доставая сигарету. Только сейчас заметил, что он всю дорогу не курил. Это он что, заболел? Или опасается Валентины Николаевны? Хотя не припомню, чтобы она запрещала ему курить. При мне, по крайней мере, подобного не было. «Тем более он бежит грустный хрен и расфуфыренная узкоглазка», — добавил Гриша. Приглядевшись, действительно увидел, как на помощь охранникам торопится Геннадьевич и Ялим, которая ярко выделялась своими кислотно-зелеными волосами. «Раз никто не собирается помогать», — обратилась к нам Валентина Николаевна, «предлагаю посидеть здесь и посмотреть, чем кончится дело». Мы, естественно, не возражали, а Годунов лишь пожал плечами. Похоже, он был полностью уверен в своих людях. Первой на разборке успела Ялим. Она сходу долбанула повалявшему охранников мужику чем-то странным, но до боли мне знакомым. Как такового всплеска энергии не было, лишь маленькая искра, но этой искры вполне хватило, чтобы мужчина начал крутиться на месте и выполнять кульбиты, которым могли бы позавидовать профессиональные гимнасты. В один из таких кульбитов в его руках появился нож-бабочка, который он завертел просто с невероятной скоростью. Я видел, как несколько раз он совершенно точно попадал, почему-то непонятному, и лишь когда он остановился, смог разглядеть тонкие зеленые побеги, что мертвыми плетями сейчас висели на мужчине. Так вот, что мне показалось знакомым. Лианы, выпущенные Ярим, были очень похожи на те, что использовал Сей. Правда, в несколько раз тоньше и, видать, намного слабее. С лианами в исполнении Сея справиться подобным ножом было бы просто нереально. Дальше началось самое интересное. Геннадьевич тоже уже подбежал, но нападать не спешил, давая Ялим возможность самостоятельно разобраться с напавшим. От Ялим в сторону мужчины полетели иглы, которые были сбиты в воздухе без особых проблем. Два ножа бабочки завертелись просто с невероятной скоростью, не давая ни одной игле пробиться сквозь их защиту. А этот товарищ хорош. Еще даже ни разу не воспользовался своими силами, хотя я прекрасно видел, каких трудов ему стоит сдерживать рвущуюся наружу энергию. После очередной попытки Ялим достать незнакомца, на этот раз с комбинацией сразу из нескольких сложных атак, он перешел в контратаку. В мгновение, ускорившись несколько раз, он оказался за спиной Ялим. Предпринять девушка уже ничего не успевала, и поэтому удар рукояткой ножа в висок гарантированно отправил ее отдыхать. Геннадьевич опоздал всего на секунду. Непонятная прозрачная субстанция упала в том месте, где совсем недавно стоял нападавший. Помнится, такой же штукой наш бывший куратор приложил дядю Петю. Она еще сосала из него энергию, но провернуть подобный трюк сегодня у него не получилось. Слишком быстро двигался его противник. Возможно, это только мне так кажется, но Геннадьевич даже не обратил на скорость мужчины никакого внимания. Он вытянул руки вперед, и все пространство вокруг него в радиусе 20 метров, а может и гораздо больше, покрылось словно киселем. Причем этот самый кисель был наполнен рейки под завязку. Но это я мог его спокойно видеть, а вот нападавший нет. Мало того, что он уже находился внутри этой техники, так он еще решил напасть на Геннадьевича, продвигаясь вглубь ловушки, устроенной куратором. Ничем иным этот кисель просто не может быть. Движения мужчины сразу замедлились. Причем настолько, что складывалось впечатление, что все это происходит в замедленной съемке. Геннадьевич полностью расслабился, хотя сделал он это совершенно напрасно. Как только движения мужчины замедлились, он наконец решил прибегнуть к своей силе. Выпустив ее наружу в виде волны, сжигающего все на своем пути пламени, мужчина сумел освободиться, и, двигаясь за собственной техникой, совершенно не уступая ей в скорости, он подобрался к Геннадьевичу. Несколько десятков ударов слились в один, с такой невероятной скоростью они были нанесены. Но, правда, ни один из ударов так не смог достать до куратора. Его тело сейчас было покрыто той же субстанцией, что он разлил вокруг себя. Она отлично справлялась с поглощением силы удара, да вдобавок еще и энергию перекачивала своему создателю. Хоть там и были крохи, но все же... Поняв, что голыми руками ему не пробить защиту Геннадьевича, ножи в руках мужчины вспыхнули, покрываясь пламенем. Впрочем, и с собственными руками он поступил таким же образом. Похоже, решил провернуть тот же трюк, что ему уже помог избавиться от дряни, в которую он вляпался совсем недавно. В какой-то степени это ему вполне удалось. Защита Геннадьевича истончалась, но нужно было намного больше силы, чтобы пробить ее. Все повреждения мгновенно затягивались. В один из очередных ударов защитная субстанция перекинулась на мужчину, его горящие руки тут же потухли. Новое пламя почему-то не возникало. Неужели Генталевич, благодаря этой склизкой дряни, может блокировать силы владеющих? Получается, он этакий своеобразный подавитель. Неудивительно, что Гуднов повысил его из обычных кураторов. Люди с такими силами на дороге не валяются. Казалось бы, на этом их поединок должен быть закончен, но это казалось только нам. Мужчина, похоже, был уверен в совершенно ином исходе этого боя. Он каким-то образом, когда блокирующая силу дрянь перетекла на него, умудрился воткнуть один из своих ножей в бедро Генталевичу. На штанине в том месте выступило кровавое пятно. В следующую секунду ножик вылетел из раны, а его место заняла все та же отвратительная субстанция, тут же начавшая активно делиться энергией с телом своего хозяина. Это получается, что та дрянь умеет не только высасывать энергию, но и делиться ею со своим хозяином? Нападение, защита, а теперь еще и исцеление? Не слишком ли жирно будет для одного владеющего иметь сразу столько возможностей? Надо будет обязательно задать этот вопрос нашему бывшему куратору. Можно было бы сказать, что бой на этом и закончился, но мужчина вновь сумел всех удивить. Его тело тоже покрылось защитной оболочкой, отгораживая тело своего создателя от прямого контакта с прозрачной гадостью. Это выглядело словно тело огромной медузы, без щупалец. В общем, гадость несусветная. Защитная оболочка мужчины состояла из воды. Охренеть! Он способен владеть сразу двумя, причем противоположными друг другу стихиями. Огонь и вода. Вот только, как я понял, использовать их одновременно он не мог. Скорее всего, огонь применялся исключительно для нападения, а вода, наоборот, для защиты. Впрочем, я могу и ошибаться. Водной стихии полно атакующих техник, так же, как и в огненной защитных. Тут все зависит только от мастерства самого владеющего. В следующую секунду мои предположения полностью опроверглись. По Генталичу ударила водная плеть, после чего вокруг него вспыхнуло пламя, заключая куратора в огненную ловушку. К этому моменту незнакомец уже полностью освободился от прозрачной субстанции и сжег ее. Похоже, это один из самых эффективных способов справляться с техниками Генталича. Просто сжигать их и все. «Надоели, ей-богу, как маленькие дети», — подал голос Аркадий Вениаминович.